Из негатива в позитив. Дорогие, существует еще один мощный инструмент формирования желаемой реальности — переопределение. В чем смысл этой техники? В психологии есть такой термин «рефрейминг». Рефрейминг — это способ переосмысления ситуации, изменения восприятия и мышления, что приводит к новым и более конструктивным результатам. Он основан на изменении фокуса внимания, поиске новых аспектов и переоценке текущей реальности. Фрейм в переводе с английского — рамка. Рефрейминг — это выход за рамку, за шаблон. Есть техники энергетические и есть психологические. Так вот, рефрейминг, переопределение — это одновременно и психологическая, и энергетическая техника. Суть ее в том, что мы меняем смысл и энергетику неприятных ситуаций на позитивные. С психологической точки зрения это полезно, потому что у человека негатив меняется на позитив, улучшается настроение, а с точки зрения эзотерики эта техника обладает духовной силой. Почему? Она меняет вибрации. Объекты материального и нематериального мира начинают менять свойства, когда ты заряжен энергией и переопределяешь их. Начинают происходить и другие события. Друзья, я хочу вам рассказать об одном принципе. В своей книге «Осознанность» Осho интересно его объяснил. Любой человек, который делает что-то по шаблону, является спящим, неосознанным. А человек, который проживает в моменте здесь и сейчас, по-настоящему живой. Он — осознанный творец. Что это значит? Пример. Вышли из дома, сели в машину, у вас пробило колесо. Неприятная ситуация? Неприятная. У вас реакция. Эх, и так на работу опаздываю, так еще и колесо пробило. Настроение снижается, вибрации падают. Ты действуешь по шаблону. В этот момент ты спишь, ты являешься неосознанным. Любой негатив приглашает тебя, чтобы ты отреагировал, чтобы ты вошел в реальность. И когда ты реагируешь автоматически, как все, неприятность, я буду плакать, несправедливость, я буду роптать, что-то плохое произошло, руки опустились, то ты входишь в эту реальность и поступаешь как спящий, как неосознанный. Ты находишься в духовном сне, и Бог через тебя не проявляется. Но если ты осознанно меняешь негатив на позитив и говоришь: «Я не выбираю эту реальность. Это не моя реальность. Я решаю, что будет», то в этот момент ты живой. Ты осознанный. Ты в Боге. Ты с Богом. Когда ты творчески переопределяешь события, когда меняешь энергетику события, когда меняешь смысл события, ты меняешь вибрации. Ты меняешь свою жизнь. Ты в этот момент живой и осознанный творец. Это первая мысль, друзья. Вторая мысль. Слова духовного, Божьего человека обладают творческой силой. За нашими словами стоит энергия Творца и ангелов. В древних текстах написано: «Бог исполняет изречения своих детей. Бог исполняет изречения своих посланников». Поэтому рефрейминг — это глубокая истина и мощный инструмент. Переопределяя, ты меняешь энергетику события. Ты выбираешь, что произойдет, и то, что не произойдет. Скажи сейчас это вслух. Я решаю, что будет, а не обстоятельства. Я хочу привести вам примеры рефрейминга, которые вы можете применять в своей жизни. Ты пришла на работу и узнала, что у тебя урезали зарплату. Можно быть в депрессии, а можно переопределить. Так, мне урезали зарплату. Значит, мне нужно молиться о новой работе. Поскольку здесь дочь Бога не ценят, я не буду плакать. Это знак, что Творец скоро даст мне лучшую работу. Я буду молиться и смотреть по сторонам. Скоро начнется новый этап в моей жизни. Пока я тут работаю, у них фирма на плаву держится. Они этого не понимают. Они не ценят дочь Бога. Вот что такое рефрейминг. Вместо того, чтобы реветь и впадать в депрессию, ты говоришь: «Вы же свое счастье потеряли. Бог выводит меня на новый уровень». Вы начинаете молиться, и вам обязательно откроется новая дверь. Еще пример. Вы заболели, и вместо того, чтобы жалеть себя, вы говорите: «Слава Богу, меня положили болеть. Это значит, пришло время отдохнуть. Это значит, меня оберегают от физического и эмоционального истощения. Это значит, что появилось время привести свою жизнь в порядок и задуматься о своем призвании. Творец дает мне время, чтобы задуматься о желаниях своей души. Я проясняю свои цели, я проясняю, куда я иду. Очищусь от того, что мне не нужно, и буду еще успешнее. Мы переопределили болезнь. Это время инвентаризации, переоценки. Время отказаться от ненужного. Дорогие, в 2003 году у меня произошел кризис. Сложилась такая ситуация, словно я один на белом свете. Друзья забыли, в семье тоже словно один. Не с кем поделиться своими переживаниями, мне никто не звонит. Чувствуешь себя совершенно одиноким. И было какое-то уныние, разочарование. Я переживал по этому поводу. Меня все забыли, я никому не нужен. Я молился об этом и услышал голос Творца. Он переопределил эту ситуацию. Когда тебя все забывают, значит, это от Бога, потому что я соскучился по тебе, и я зову тебя в молитву. Это приглашение. Вы поняли? Это Всевышний так делает, чтобы люди тебя забыли. И вместо уныния у меня появилась радость. Я переопределил ситуацию, начал молиться, и все стало налаживаться. Бывает такое. На работе нагрузили дополнительными, неинтересными, рутинными обязанностями. И можно роптать, можно жаловаться. А можно сказать, видимо, я профессионал, потому что могу делать даже то, что мне не нравится. Я вообще могу так организовать свою работу, так настроиться, что даже эту тягомотину могу превратить в праздник. Я, как осознанный творец, могу найти креатив и радость в рутинной работе, а вы этого не можете. Есть такой анекдот. Он как раз по теме переопределения. Сидит мышонок на пеньке, щупает свои бицепсы и говорит: «Я сильный, сильный!» Аффирмации провозглашает. Идет мимо заяц. Как пнет мышонка, мышонок летит в кусты и кричит: «Я сильный и легкий! Я сильный и легкий! Я могу летать!» Расскажу еще одну потрясающую историю, которая произошла на самом деле. Тоже про переопределение. К психологу приходит мужчина и жалуется на свою жену. С ней невозможно жить. Она любит ходить по магазинам, и она может целый день ходить по магазинам. Она примеряет вещи, она перебирает вещи, сравнивает цены. И хотя мне от этого уже тошно, я бы это вытерпел, но она может проходить целый день и ничего не выбрать. Как с ней можно жить? Психолог посидел, посидел, подумал, подумал и говорит: «Ты представляешь, она, которая за целый день не может выбрать в магазине ни одной вещи, из всех мужчин выбрала тебя». Мужчина сперва задумался, потом улыбнулся, поблагодарил психолога и пошел домой. В книге Вадима Зеланда есть такая фраза: «Научитесь балдеть от плохой погоды». Научитесь получать радость от очередей, пробок, проблем, любого негатива. Это расчистит небо над вашим миром и вашей жизнью. Вам следует задумываться лишь над тем, какой выгодой обернется для вас то или иное обстоятельство, и так оно и будет. Сами в этом убедитесь неоднократно. Переопределение — очень сильный инструмент. Научитесь в любом негативе видеть позитив. Научитесь думать о любом неприятном человеке и любых неприятных ситуациях так. А какую выгоду, какую пользу мне это принесет? Чему эта ситуация меня может научить, и что я могу получить в этой ситуации? Какое благо? Есть еще один хороший инструмент, который помогает переопределять. Это союз «зато». То есть у тебя произошел негатив, а ты говоришь «зато». Совершил ошибку. Зато теперь точно знаю, чего не стоит делать. Занял денег, и тебе их не вернули? Зато теперь буду благоразумнее. Напряженная работа? Зато она позволит выполнить план. Навалили много работы? Слава Богу! Зато у меня есть эта работа, а многие сидят без работы. Неприятный в общении человек? Зато умный. У него многому можно научиться. Я слишком ленив? Зато не делаю лишних ошибок. Я слишком молчалива? Зато не скажу ничего лишнего. Можно переопределять события не только в своей жизни. Можно также помогать людям их переопределить. Например, встретилась с подругой, и она тебе говорит: «Меня огорчает мой муж, он мало обращает на меня внимания». А ты ей отвечаешь: «Важнее, чтобы он не обращал больше внимания на других женщин». «Слушай, кума, я слишком толстая, зато ты мягкая и нежная». Чувствуете, как энергии меняются? «Мне не везет в жизни, я слишком медлительный. Зато ты основательный. Что случилось? Да опять поругался с коллегами. Какой я вспыльчивый, теперь как-то нехорошо внутри. Зато ты откровенный, не держи все в себе. Всем все сказал, всех послал куда надо, все поняли. Любую проблему можно переопределить. Это к отпуску, это к большим деньгам, это к духовному развитию и расширению. Ты переопределяешь и формируешь другую реальность, переключаешься с негатива на позитив. Если появились лишние килограммы, можно сказать «вот я распустилась», «вот я располнела». А можно сказать «слава Богу, наступает сезон правильного питания, и я скоро стану стройная». Буду больше пить воды, буду молиться, начну правильно питаться, и все будет хорошо. Однажды я слышал такой диалог в тему. Разговаривают два друга. Один другому говорит: «Слушай, что-то я поправился, набрал вес». А друг ему отвечает: «Так это же хорошо». «В смысле? Разве ты не знаешь, какой первый шаг нужно сделать, чтобы стать стройным?» «Нет, а какой?» «Первый шаг, чтобы стать стройным, необходимо набрать лишние килограммы». Видите, здесь тоже переопределение. Переопределение — это навык осознанного Творца. Дорогие, когда вы прокачаете рефрейминг, у вас жизнь станет легче, и вы также сможете помогать другим людям.